Вадим Зеланд. Кухня предков. Пища силы. Введение. Странные люди. Итак, поговорим о том, что волнует многих. О еде. Еда. Какой она должна быть? Во-первых, такой, чтобы питать всем необходимым. Во-вторых, такой, чтобы не отбирать энергию, а давать ее. В-третьих, такой, чтобы больше очищать организм, чем засорять его. В идеале она должна быть живой, то есть растительной и не подвергавшейся тепловой обработке. Такой тип питания обычно называют сыроедением. В понимании обывателя или несведущего сыроеда, сыроедение – это когда питаются сырыми овощами и фруктами. Именно поэтому сыроедение себя дискретизировало из-за невежества тех, кто пробует так питаться, и тех, кто наблюдает со стороны за так питающимися. Например, мне как-то довелось прочитать исповедь одного сыроеда, который еще при этом занимался бодибилдингом. Вот, пишет он, качаю железо, усиленно питаюсь салатами, но масса почему-то не прибавляется, а убывает. Стал есть в два раза больше салатов. Результат тоже. Тьфу, думаю, ну его, начал есть мясо, и масса стала расти. Означает ли это, что на сыроедении нельзя нарастить мышечную массу? Можно, конечно, и очень даже успешно. Только не надо быть идиотом. Как поговаривал Джон Сильвер, «Будь пиратом, но не будь дураком». Если за что-то берешься, сначала изучи вопрос. Если решил чем-то заняться, так занимайся сознанием дела. Странные люди. А я тоже, глядя на то, как сыроедение тупо дискретизируется как противниками, так и приверженцами, отказался использовать данный термин и ввел свой «живое питание». Что я под этим понимаю? Питание, которое соответствует вышеперечисленным трем критериям. И это, конечно, далеко не только и не одни свежие овощи и фрукты. Наиболее сложным этапом является переход на такое питание. Благодаря технологиям управления подсознанием Интераура и эта цель легко достигается. Краеугольный вопрос. Возможно ли стопроцентное растительное сыроедение? Возможно, но при условии наличия натурального хозяйства в отдалении от техносферы или свежих и чистых продуктов. Книги «Вершитель реальности» и «Апокрифический трансерфинг», в которых я начинал тему питания, создавались в то время, когда ни у меня, ни у других современных приверженцев сыроедения не было опыта по такому образу питания. Наш общий и, главное, современный опыт показал, что в техногенной среде стопроцентное сыроедение едва ли возможно. Основные причины. Во-первых, дефицит экологически чистых продуктов. Во-вторых, тотальное загрязнение окружающей среды, в условиях которой организм, перешедший на живое питание, как более щадящее для него, снижает свои защитные силы и оказывается уязвимым в агрессивной среде. Например, выхлопные газы на улице, испарение пластика дома, отчего самочувствие ухудшается. Об этом я написал позже в книгах «Клиба» и «Чисто питание». Немаловажной причиной также является отсутствие элементарной культуры питания у большинства населения, что лично для меня оказалось неожиданной новостью. Идея живого питания, даже с кучей сопроводительных предупреждений и оговорок, воспринимается большинством неадекватно и вливается просто в неполноценное питание или фанатизм. Но стопроцентному живому питанию есть приемлемая альтернатива. Чистая и сильная пища. Об этом пойдет речь далее. А пока вкратце скажу, что если в течение дня питаться живой пищей, а вечером съесть что-нибудь приготовленное, но чистое, то положительный эффект достигается практически тот же, что и при стопроцентном живом питании. Что значит чистое? Опять, если вкратце, это третий критерий. Пища должна больше очищать организм, чем засорять его. Если это условие соблюдается, все в порядке, и никаких 100% не требуется. Например, пророщенные бобовые, даже приготовленные, больше очищают организм, чем засоряют. А настоящий хлеб вообще можно приравнять к живой пище. А вообще, зачем все это надо? Какова цель? Цель – освобождение достаточного количества энергии для высокого жизненного тонуса, для достижения своих целей, для занятий трансерфингом и техниками тафти, для полноценной жизни вообще. Потому что у среднестатистического человека этой энергии крайне мало. Тележку возить! Возить тележку! У современного человека энергетика крайне слабая. У него хроническая усталость и апатия. Энергии хватает лишь на вынужденную необходимость. И в этом нет ничего удивительного. Техногенная система так устроена. Если человек в системе, он должен смирно сидеть в ячейке и выполнять свои функциональные обязанности. Ни больше, ни меньше. Другими словами, энергетика элемента системы поддерживается в определенном коридоре, чтобы он исправно работал на систему, но в то же время не пытался эту систему каким-то образом раскачать или вырваться из нее. Как это делается? Очень просто. В первую очередь через еду. Элемент системы должен возить тележку по красивому супермаркету и нагружать ее очень красивой и вкусной едой. Кормежка и в самом деле вкусная. Но в нее входят добавки, которые понижают энергетическую планку. Одни добавки порождают вялость напрямую, другие косвенно, через болезни. А какой вид продуктов покупается наиболее систематически, стабильно и всегда? Выпечка. Какие там основные добавки? Искусственные дрожжи и маргарин. Это идеальные системные добавки. Они действуют и прямо, и косвенно. Что делают дрожжи? Они способны проникать в кровоток, а значит, в любые органы. В результате в организме буквально, хоть и очень скрытно, растет гриб. Чужеродный гриб создает свою среду, подстраивает организм под себя. Симбиотная, то есть здоровая, микрофлора угнетается, а патогенная расцветает. Дрожжи в процессе своей жизнедеятельности выделяют микотоксины. Организм становится легко доступным для чужеродных бактерий и вирусов. Создаются идеальные условия для развития раковых клеток. Попросту говоря, дрожжи засоряют организм. В первую очередь кишечник. А кишечник – это наша энергетика и наш иммунитет. В грязном организме развиваются болезни, а энергия течет очень слабеньким потоком. И тут никакие био-йогурты не помогут. Дрожжи доминируют над любой микрофлорой. Система, однако, для всеобщего успокоения распространяет миф, что якобы дрожжи при выпекании погибают. Одновременно система, полагаясь на безграмотность населения, умалчивает о том, что дрожжи – это грибки, а грибки размножаются спорами. Споры грибков могут быть очень устойчивы к внешним воздействиям. Так вот, дрожжи при выпекании, может, и погибают, а вот их споры, очевидно, нет. Маргарин тоже чисто синтетический продукт. Это разновидность пластилина. Именно в пластилин превращается растительное масло, когда его подвергают процессу гидрогенизации, то есть пропускают через него водород. Но даже пластилин с помощью хитрых манипуляций и добавок умудряются превратить в съедобный, типа, продукт. Маргарин добавляется во всю выпечку, в том числе в хлеб. Хотя маргарин, жир и даже натуральное масло не имеют к настоящему хлебу никакого отношения. Зачем же это делается? Ну, в кондитерскую выпечку понятно. Маргарин дешевле сливочного масла. Покупатель ведь бессознательно, либо вынужденно ищет товар подешевле. Ну, зачем в хлеб? А затем, что маргарин, как всякий токсичный продукт, вызывает привыкание. Так осуществляется привязка к кормушке. какой вид продуктов покупается наиболее систематически, стабильно, всегда? Выпечка. Какие там основные добавки? Искусственные дрожжи и маргарин. Это идеальные системные добавки. Они действуют и прямо, и косвенно. Как работает механизм наркотического привыкания? Если с последней принятой дозы прошло достаточное количество времени, организм начинает избавляться от токсинов. Они поступают в кровь и вызывают дискомфортное состояние. Чтобы восстановить комфорт, требуется принять очередную дозу. Тогда организм, по закону Эрта, приостанавливает вывод токсинов и снова ходит как оглушенный. Но зато под кайфом, или по крайней мере без явного дискомфорта. Следующий по рейтингу – использование добавки, консерванты и усилители вкуса. Усилители вкуса конкретно привязывают к кормушке, а консерванты к тому же еще и подавляют симбиотную микрофлору. В результате чего и организм засоряется, и энергетика снижается, и иммунитет падает. Но главное, и те, и другие вызывают привыкание, поскольку токсичны. Отличные штуки. Они просто идеально подходят для целей системы. Так что если ты подсел на технологическую пищу, хочешь не хочешь, а будешь возить тележку, иначе будет тебе плохо. Консерванты сейчас добавляются практически во все скоропортящиеся и даже в те, что не очень скоро продукты. Даже в вине и сухофруктах они есть в виде диоксида серы. Можете взять увеличительное стекло, если никогда этикетку подробно не изучали, и убедиться. В сигареты теперь тоже добавляют какую-то химическую дрянь. Или если вы думаете, что в селедке, например, их нет, то они там такие есть. В супермаркетных овощах-фруктах и в тех от рады не найти измученной душе или организму измученному. Что больше измучено, не знаю. Знаю только, что крупные производители сельхозпродукции химии не жалеют. А в супермаркетах обосновались в основном крупные. Что же получается? Производители занимаются сознательным вредительством? Или поставим вопрос иначе? Это осознанная злонамеренность? В большинстве случаев нет. Просто система так устроена, что ее элементы живут и действуют будто под гипнозом. Или буквально в бреду, под наркозом, если хотите. Система заставляет людей думать о том и хотеть того, что выгодно ей. Техногенная система вообще гениально устроена. В ней все оптимально и взаимосвязано. Точнее, связано по рукам и ногам. Регулярно болеешь? Очень хорошо. Значит, и лишней энергии у тебя нет. И медицинской, и фарминдустрии служишь, как положено в системе. А еще в системе ты вынужден жить по ее правилам. Иначе не выживешь. Сначала делаешь, потому что вынужден, а потом входит в привычку, в систему. Вот так. Раньше хлеб пекли на натуральной природной закваске и без маргарина. Но в годы войны были вынуждены перейти на то, что работает быстро и ускоряет технологический процесс. На дрожжи. И сливочному маслу были вынуждены найти дешевую, хоть и суррогатную замену – маргарин. А потом вошло в привычку, стало неотъемлемой частью технологии. Также раньше обходились без химии. А потом конкуренция заставила. Начали изощряться всяко-разно. А потом и без причины, просто по привычке, вошло в технологию. Булочки и печенье пекут не злые тетеньки. Или точнее не потому, что они злые, и эти толстые тетеньки, которые пекут. Милые красивые девушки пекут точно так же. Их так учили. Им кажется, что так надо. Такая технология. Как это, хлеб без маргарина? Разве можно? Поставим еще один вопрос. А нельзя ли просто есть, что все едят, и не заморачиваться? Что с того, что токсины там какие-то? Если механизм работает, ну, так и пусть себе работает. Я принял очередную дозу, и мне хорошо. Хорошо-то хорошо, Только до поры до времени. До определенного возраста. Даже весело. Но токсины никуда не деваются. Они складируются в организме, как в хранилище химических отходов, до какой-то критической массы, а потом начинают вылезать. В результате вылезает и букет болезней. После 40 ты уже отработанный материал и никому не нужен. Но если даже и нужен, в случае, если удалось занять удобную и стабильную ячейку в системе, у тебя все равно уже просто низкое качество жизни. Ты уже еле-еле тянешь свою лямку. Постоянная непрекращающаяся интоксикация является основной причиной вялого состояния и хронической усталости. А каков же выход? И есть ли он? Совсем выпадать из системы нельзя. Как нельзя выпадать из жизни, если только не хочешь быть отшельником. Система – это объективная реальность. В ней и с ней надо существовать гармонично, используя систему в своих целях, а не так, чтобы она тебя использовала. И правила ее можно нарушать, если это делать грамотно. Во-первых, надо вооружиться увеличительным стеклом и перестать жить как животное в стойле, которое тупо съедает все, что ему сыплют в кормушку. Почему система лукаво пишет состав продукта на этикетке мелким шрифтом? Потому что кошка знает, чье мясо съела. Во-вторых, надо искать таких производителей и торговцев, которым нет нужды лукавить и скрывать, что входит в состав продуктов. Натуральные продукты можно найти, если задаться такой целью. Если не в специализированных магазинах и на рынке, то в интернете уж точно можно найти все, что хочешь. Однозначно следует прекратить потреблять выпечку, сделанную не вами. Выпечку надо делать только самим. Оно того стоит. Это не так сложно, и времени отнимает не так много, как может показаться. И только из полноценно натуральных продуктов. Например, в сливочном масле жирность должна быть не менее 82,5%. Только тогда оно настоящее. И выпечку делать не из муки высшего сорта, где один крахмал, и желательно не из покупной, а из муки собственного производства. Потому что мука – очень быстро портящийся продукт. Она не может просто так лежать на полке магазина. В нее обязательно что-то добавляют. Даже еще неизвестно, из какого она зерна. Нет гарантии, что не из генномодифицированного или перекормленного химией. Гарантия может быть только в том случае, если у вас дома своя электромельница. И если вы сами покупаете зерно, которое видите своими глазами. Домашняя мельничка – это красота во всех отношениях. Если вы никогда не видели, как выглядит настоящая мука, то теперь увидите и узнаете вкус настоящего. А зерно покупать либо у мелких производителей на рынке, либо в магазинах, которые целенаправленно торгуют натуральной продукцией. Например, полба не терпит удобрений и вполне может заменить пшеницу. А рожь не нуждается в гербицидах, потому что у нее стебель высокий, бывает до 2 метров, и она всегда доминирует над сорняками. Все эти тонкости, чтобы обойти систему, вы опять же легко узнаете, если зададитесь такой целью. Ну и, конечно же, не на дрожжах следует делать выпечку, а на природной закваске собственного изготовления. Это тоже легко и просто делается. Природные грибки не могут жить в организме. Они не выдерживают температуры тела. Искусственные дрожжи могут, потому их и назвали термофильными. И хлеб можно легко и запросто выпекать свой, настоящий. На хлебопечке много времени не занимает. Правда, если хлебопечка не программирована, она настроена работать только с дрожжами. Но ее программу можно обойти. Далее вы узнаете, как это делается. Существует еще множество способов обойти систему. Это как в психбольнице. Если ухитрился не принимать таблетки, тогда есть шанс не превратиться в овощ. Искать корм! Корм искать! Жизнь в техногенной системе аналогична пребыванию в психбольнице. Чтобы не потерять осознанность, энергию, здоровье, необходимо прекратить есть все, что дают. Можно обмануть систему, если перестать быть безвольным пациентом и начать выбирать исключительно натуральные продукты. Только после этого можно думать о более высоких технологиях питания. Как о живом питании, например. Натуральный продукт – это исходный ингредиент любого блюда, безо всяких добавок, не предусмотренных природой. Если мясо, то это натуральное мясо, выращенное на траве, а не на гормонах и синтетических кормах. Если рыба, то это рыба, выловленная, а не выращенная искусственно, на антибиотиках и еще бог знает на чем. Если растение, то это растение, выращенное в естественных для них условиях, а не ГМО, напичканные удобрениями и пестицидами. Натуральный полуфабрикат тоже должен быть без добавок. Мука из цельного зерна, без химии и каких-то выдуманных витаминов. Мясной и рыбный фарш из мяса и рыбы, без добавления эмульгаторов, стабилизаторов и наполнителей типа генно-модифицированной сои. Конечные изделия. Опять и может и должно состоять из натуральных ингредиентов. Колбаса обязана состоять из мяса и приправ. Молоко из молока. Сок из сока. Пиво из пива. И больше никаких ухищрений и хитростей, которые усиливают вкус, привязывают к кормушке, увеличивают срок хранения и снижают себестоимость. Система будет всячески увещевать вас в том, что думать о таких вещах глупо и немодно. У нее для этой цели специально подобраны свои вещатели, как проплаченные эксперты, так и искренние идиоты. Одновременно система помалкивает о последствиях потребления техногенной пищи, самая безобидная из которых – это аллергия. Но аллергия – это только начало. Система заинтересована в сокращении населения. Чтобы не попасть под это сокращение, следует задуматься о том, чем тебя кормят. Те, кто не задумываются, уходят. Уходят десятками миллионов ежегодно. Они прекращают выкладывать картиночки в Инстаграме и уходят тихо, незаметно. О них быстро забывают. Но остальные, которых еще очень много, пока продолжают показывать картиночки и создается иллюзия, что все хорошо и все в порядке. Где выход из этой больницы? Выход в том, что надо искать себе корм. Самим искать. И... или самим готовить. А искать тоже надо с умом. Система хитрая. Она мимикрирует под натуральное. Появились добавки, идентичные натуральным. Появилась даже реклама синтетических продуктов с небывалыми исключениями. Например, не содержит пальмового масла. Уже преподносится как великое достижение. Не содержит консервантов и красителей. Притворяется, мол, отсюда следует, что и никаких других добавок тоже нет. Следует быть осторожным при выборе бездрожжевой выпечки. И есть производители, которые действительно перешли на природную закваску. Но есть и такие, которые, осознанно вводя в потребителей в заблуждение, либо по простоте душевной, решили дрожжи называть закваской. Всего-то делов-то. Раз-два, взяли, назвали, и хлеб стал бездрожжевым. Как отличить истинное лицо от мимикрии? Первый уровень защиты – это покупать в торговых точках, которые позиционируют себя идеологическими приверженцами натуральных продуктов. Смотреть информацию, какую они дают о себе, и делать выводы. А также чувствовать интуитивно. С точками общественного питания – аналогично. Второй уровень защиты – это покупать на рынке у торговцев, которые продают свою продукцию и производят впечатление вменяемых. Именно вменяемых, потому что приверженцы системы выглядят как зомби. У них затуманенный взгляд, и вообще, они плохо выглядят. Будешь тут плохо выглядеть, а еще депрессия у тебя будет с такой кормежкой. Утром проснулся, свежий, отдохнувший. Повесился. Нет, не так, лучше так. Утром проснулся, свежий, отдохнувший. Захотел майонеза или нет, точнее яйцо под майонезом. Сварил 2 домашних яйца. Или нет, лучше 3. Желтки темные, оранжевые, ароматные. Долго не варил, чтобы было среднее между всмятку и вкрутую. Майонез сделал сам. Из фермерского подсолнечного масла, оранжевых желтков, соли, горчицы и натурального яблочного уксуса. Это быстро и это просто. Это вкуснее, чем в супермаркете. И вот, хорошо. А если захочется томатного соуса? Его тоже можно самостоятельно сделать. Самовольно, в обход системы. Рецепты все есть. Будет как у бабушки. Все быстро и несложно. А купить настоящий без добавок нет шансов. Поэтому 3-й уровень защиты – это готовить самим свой корм. Из натуральных ингредиентов, которые сначала еще найти надо. Хоть и кажется, что хлопотно, но оно того стоит. Это вопрос выбора. Что ты выбираешь? Свободу и охоту? Или стойло и кормушку? Например, все привыкли, что соленую селедку можно только купить. Больше ее взять неоткуда. Но там консерванты. Куда же деваться? Выход очень простой. Купить свежезамороженную сельдь, разделать ее на филе, подсолить и уложить в контейнер. И вкуснее получится. То же самое с остальной морской рыбой. И даже икру можно найти в замороженном виде и без консервантов. Или свежую солить самостоятельно. Найти все можно, если задаться такой целью. Общий принцип таков. Система норовит подсунуть вам синтетику, чтобы превратить в своего пациента и реципиента. А вы уклоняетесь и сами ищете или готовите себе корм. Самовольно, осознанно. И это счастье, что в системе, по крайней мере в нашей стране, да, малыш. Ну, ты где уже? Это счастье, что в системе, по крайней мере в нашей стране, пока еще есть возможность выбирать. И никто пока не следит за содержимым твоего холодильника. А в некоторых странах, где система не скрывает своего оскала, уже запрещено что-либо выращивать на своем подворье. Даже для собственного потребления. И технологии жесткие. ГМО, семена, гормоны, антибиотики. И холодильник твой могут проверить, если есть дети. А если правила нарушаешь, могут и посадить, а детей отобрать. Так что у нас прямо счастье и радость неимоверные. У нас даже есть вменяемые производители, которые мясо и рыбу растят без гормонов и антибиотиков. И таких найти можно, главное захотеть. В природе все гармонично устроено. Если животные, птица и рыба выращиваются на естественных кормах, тогда и антибиотики не требуются. Живность не болеет. Но система тоже просто чудо, как продумано устроено. В системе включается механизм выживания, за которым следует алчность, из которой вытекает извращенные технологии. Надо скорее нарастить массу. Значит, используются неестественные животно-белковые корма для травоядных плюс гормоны. Далее, живность болеет. Далее, ее пичкают антибиотиками. Человек потребляет изначально нездоровое мясо, птицу, рыбу. Далее, сам болеет. Далее, в интересах корпорации и в общем системы. Надо снизить себестоимость продуктов и увеличить срок хранения. Собственно, продукты и наполняются всевозможной химией. Человек потребляет всю эту синтетику. Далее исправно болеет, далее системе хорошо. Ей того и надо, чтобы ее элементы жили в полсилы и чтобы население сокращалось до оптимального. Далее круг замкнут. Пока что сокращение населения в системе, на первый взгляд, продвигается не очень успешно. Люди стали жить дольше, поскольку медицинская и фарминдустрия все-таки вынуждены поддерживать тление жизни в потребителях. Иначе они перестанут верить и потреблять. Однако число больных и смертей стабильно растет, и уже очень скоро смертность превышает рождаемость. Это четкая тенденция системы, и она с данного пути не свернет. В таких условиях действительно вопрос выбора – это вопрос выживания. В стойле уютно, и кормушка всегда полная, под носом. Но эти уют и удобства – чистейшие иллюзии, причем временные, если не забывать, с какой целью кормушка и стойло построены, и к чему они в итоге ведут. Выбор в пользу свободы и охоты – это не только выбор качества жизни, но и выбор жизни вообще. В США, например, где система не скрывает своего лица и своих намерений, существует две крайности. Для плебса – фастфуд и синтетика, а для элиты, напротив, все супернатуральное и полезное. Причем натуральное до скрупулезности, чтобы, не дай бог, не навредить здоровью избранных. Для элиты – дорого и качественно. Для остальной массы спящих и не бум-бум не соображающих потребителей, которые и не желают просыпаться, и которых система наметила к сокращению, дешево и сердито. Тоже все-таки выбор имеется. Но дело не в том, что дороже или дешевле, а в осознанности. К чему в конечном счете сводится трансерфинг и о чем здесь, по сути, идет речь. Главное – понять и осознать, что такое системная кормушка. А дальше все просто. Не употреблять тупо и бездумно все, что тебе суют под нос, а выбирать. Это очень просто, но одновременно и непостижимо для подавляющего большинства населения. Вот так парадоксально. Суперфуды. Продолжая тему выживания в техногенной системе, поговорим о так называемых суперфудах. Суперфуд – это продукт, который обладает исключительно, то есть выше среднего, очищающей целебной и питательной ценностью. Суперфуды заключают в себе три смысла. Первый. Если пища больше очищает, нежели засоряет организм, тогда человек чувствует себя легко и свободно. У него высокий уровень энергетики и качество жизни вообще. Второй. Если сама пища как лекарство, тогда необходимость в таблетках, которые, как утверждает реклама, вам очень нужны. И это правда. А правда отпадает. И лично для вас перестает быть правдой. Третье. Если организм, будучи очень сложным биохимическим комбинатом, получает все необходимые ему реактивы, он сам приводит себя в надлежащий порядок. Кормить свой организм нужно осознанно и полноценно. Давать ему то, что надо, хочет он того или нет. Представьте, что вы кормите своего ребенка с той целью, чтобы он поправился и выглядел хорошо. Потом организм и сам захочет и будет даже настойчиво требовать правильную пищу. Но сначала его следует приучить, как ребенка. Потому что организм современного человека сильно сбит с толку техногенной синтетикой. Но если организм будет хотя бы получать все ему необходимые витамины, минералы и микроэлементы, он сам о себе позаботится. И выглядеть будет хорошо, и чувствовать будет себя хорошо. Супермаркетный корм не дает всего необходимого. Система не заинтересована в вашем здоровье. Она носит услужливую рекламную маску, но в действительности настроена по отношению к вам конкретно враждебно. Питание свежими овощами и фруктами, в понимании ортодоксальных сыроедов, тоже не дает всего необходимого. Такое питание просто неполноценно. 100 лет назад овощи и фрукты были полноценными и самодостаточными. Сейчас нет. В техногенной среде земля истощена и отравлена химией. а сами растения в результате многолетней извращенной селекции уже очень далеки от тех, что когда-то обладали натуральными насыщенным вкусом и запахом. Поэтому необходимо в первую очередь уделять внимание суперфудам и кормить себя целенаправленно, полезно и чисто, хотя бы в течение дня. Если это правило соблюдается, вечером уже можно себя полакомить чем-нибудь не очень полезным, но зато вкусным. Я говорю, что можно себе позволить по трем причинам. Первое. Организм, или точнее мозг, должен получать лакомство как награду или отраду, если хотите. Мозг так устроен. Его нельзя оставлять без удовольствий. В противном случае это негативно отразится на нервной системе и психике. Хотя однозначно вредные продукты следует свести к минимуму и заменить натуральными аналогами. Второе. Очень мало кто следует правилам чистопитания. Тем же, кто имеет осведомленность и следует, мои советы и не требуются. Третье. Если, в общем, в целом ваше питание больше очищает организм, чем засоряет, тогда вы можете нарушать правила. Вы научитесь понимать, что правильно, а что нет, что можно, а что нельзя, если будете питаться осознанно. Употребляя суперфуды систематически и во всем разнообразии, вы заметите, как многие функции вашего организма постепенно приходят в норму, а болезни и проблемы уходят. Что относится к суперфудам? Натуральным, естественно, не синтетическим. Если не знаете, легко забьете в поисковике, найдете наш сайт. Здесь я перечислю лишь несколько особо ценных и доступных зимой. Пересказывать все их полезные свойства отнимет много времени, моего и вашего. Укажу только отличительные особенности. Сирупина, одноклеточная водоросль, производится в порошке, таблетках и гранулах. Природный витаминный комплекс, реликтовая еда. Там есть все высочайшие концентрации. Вместо того, чтобы пить аптечные витамины или минеральные комплексы, лучше принимать таблетки спирулины. Можно по 10-12 штук в день или больше. Противопоказаний и передозировки нет. Порошок и гранулы добавлять в салаты и другие блюда, подходящие под вкус. Хорила. Все то же самое, только еще богаче и сильнее. Хорилу хорошо сочетать со спирулиной. Они дополняют друг друга. Не смешивать, а чередовать в течение дня или дней. Чайный тмин. Триединая сила, вывод токсинов, укрепление иммунитета, антипаразитарное. Все в степени превосходящие остальные подобные средства. Вкус непривычный, но можно привыкнуть. Можно, оно того стоит. Семена смолоть в порошок на кофемолке и добавлять в блюдо как приправу. Масло черного тмина обладает еще более выраженными свойствами. Его также можно добавлять в блюдо, начиная с одной чайной ложки в день и постепенно доводя до трех ложек. Поначалу может ощущаться тяжесть в голове, что свидетельствует об активной детоксикации организма. Система приветствует наличие паразитов в организме. Часть сознания вследствие этого уже принадлежит не вам. Оно управляется сожителями. Кроме того, изменяются вкусовые пристрастия, снижается жизненный тонус, приходит депрессия, появляются болезни непонятной этиологии. Система либо замалчивает данную проблему, либо уверяет, что это и не проблема вовсе. Например, ученые, которые сами заражены гельминтами, могут на полном серьезе утверждать, что сожительство с паразитами не только нормально, но и совершенно необходимо, поскольку они якобы регулируют иммунитет. Черная редька – овощ долголетия и силы, как мужской, так и женской. Богатый источник витаминов и минералов. В отличие от прочих овощей, полноценно сохраняет свои полезные свойства до конца весны. Благотворно влияет на пищеварительную систему в целом. Выводит из организма слизь, токсины, камни и отложения солей. Выгоняет застоявшуюся желчь. оздоравливает кишечную микрофлору. Перед употреблением срезать верхнюю и нижнюю часть, удалить дефектные места и, не очищая кожуры, промыть щеткой под краном. Не обязательно делать себе салат из редьки и стараться есть ее через силу. Лучше нарезать тонкими ломтиками и сочетать с другими блюдами по вкусу. Не сочетается только с бобовыми. Хрен. Все то же самое, что и редька, только в большей концентрации. Много не съешь, но и не стоит. Достаточно корешочка с мизинец в день. Если не вызывает дискомфорт, можно и нужно есть регулярно, систематически, каждый день и как и редьку. Цельный корень тщательно промыть щеткой, порезать длинными ломтиками и сочетать с плотными блюдами в прикуску. Перетертый хрен – это уж на любителя, в нем меньше силы. А целиком очень сильная добавка к пище. Только не переусердствовать. Если пробрало, вдохнуть носом и выдохнуть ртом. Регулярное употребление семян и масла черного тмина и хрена и редьки несовместимо с жизнью паразитов. Репа. Забытая пища наших предков. В отличие от картошки, содержит не пустые калории, а полноценный комплекс веществ, необходимых организму в первую очередь. Высокое содержание кальция, железа, калия, фосфора, магния, витамина С. Профилактика рака. Очень полезна для употребления зубов и скелета. Очищает и оздоравливает весь ЖКТ. Репу, как и редьку, чистить не надо. Удалить только стебельную часть и дефекты, а также позеленевшую кожуру. Готовить в пароварке. Квашеная капуста очищает ЖКТ, патологическую микрофлору, выгоняет асимбиозную, взращивает. Это главное ее свойство. Употреблять отдельно, по крайней мере, за полчаса до основной еды. Вообще, можно подумать, речь идет не о суперфудах, а о каких-то обыденных продуктах, к которым все привыкли. На самом деле, посетители супермаркетов от такой пищи как раз-таки и отвыкли. И к суперфудам следует причислять прежде всего не экзотические заморские продукты, а именно пищу наших арийских предков. Они знали в этом толк. А еще надо отметить, кто в наше время выращивает редьку, а реповый хрен, тот знает толк в земле и не станет ее обсыпать белым химическим порошком. Так что вышеперечисленные овощи можно употребить без опаски. А нитраты в капусте, если и были, при квашении нейтрализуются. Ростки пшеницы. Так называемый спраутс. Вырастить можно и зимой на подоконнике. Залить две горстки пшеницы водой на 8 часов. Откинуть дуршлаг и сито. Накрыть мокрой марлей и в 4 слоя. Как только семена проклюнутся, насыпать в продолговатый плоский поддон немного земли. Разложить зерна и землей присыпать. Не забывать поливать. Лично я не верю в спраутс, выращенный на мокрой вате. Земля есть земля, и она доступна, продается в пакетах. Выбирать ту, что без химии. Где-то через неделю, когда ростки достигнут 10-15 сантиметров, срезать их ножницами и сделать в блендере зеленый коктейль. Особенность такой суперпищи в том, что она запускает в организме механизмы регенерации, омоложения. От красивых и блестящих, словно пластиковых яблок, целесообразно отказаться. Точно так же, как и от идеи поедания ботинок. Если яблоки зимой блестят, значит они покрыты восковым составом. Лучше их заменить мороженными ягодами. Воск для организма хуже маргарина. Семена люцерны. Главное достоинство – высокое содержание калия и магния. растительного фтора и фосфора. Из чего следует, что люцерна чрезвычайно полезна для нервной и сердечной сосудистой системы, а в особенности для зубов, костей и волос. Суперсильная пища. Тыква. Оказывает общее благотворное влияние на весь организм. Очень богата всевозможными витаминами, микро- и макроэлементами, минералами. Своего рода лекарство от всех болезней. Очищает, лечит, питает всем необходимым. Уравновешивает нервную систему, улучшает сон. Справляется со стрессом и депрессией. Повышает внимание. Пища трансерферов. Употреблять в виде морковно-тыквенного сока в печеном виде с кашами. Семечки не жареные, в небольшом количестве тоже очень полезны. Настоящий хлеб. Хлеб, если он настоящий, совершенно однозначно относится к суперфудам. Это и лакомство, и отдельное полноценное блюдо, которое можно употреблять хоть с чем угодно. Хоть с водой. Что такое настоящий хлеб, вы узнаете. Можно еще долго перечислять суперфуды и информацию о них. Вы и сами без труда найдете, если зададитесь такой целью. Напоследок приведу примеры блюд из суперфудов, каждый из которых можно считать полноценным обедом. Настоящий хлеб с маслом черного тмина, либо кедровым маслом, либо аромантовым вместе с ломтиками черной редьки, посыпанными спирулиной и хуриной, кунжутное молоко и финиками или инжиром. Живой овсяный кисель с размолотыми семенами расторопши. Живая каша из пророщенной гречки с маслом расторопши. Многие другие рецепты и нужные сведения в книге «Чисто питание». Воздух и вода. Данную главу я посвящаю чистым и живым воде и воздуху, которые имеют значение, пожалуй, даже больше, чем питание. Где их взять и в чем тут проблема? Сначала я хотел подробно описать, в чем проблема, но потом передумал, чтобы не портить вам настроение. Поэтому напишу только о том, где их взять. Кто хочет знать, найдете подробности в книгах «Апокрифический трансерфинг», «Подарочное издание «Живой трансерфинг» и «Взлом техногенной системы». А кто знать не хочет, тому лучше и не знать. Это вопрос выбора, который я никому не навязываю. Со временем выхода названных книг кое-что изменилось, и опыта появилось больше, чем и хочу поделиться. Начнем с воды. Раньше лично я использовал электрический дистиллятор для очистки водопроводной воды от солей, жесткости, химии, а также не менее вредного информационного загрязнения. Для чего вообще это нужно? Соли жесткости откладываются не только на кувшинах и чайниках, что вы можете видеть воочию, но и на стенках сосудов, что незаметно. Химия в воде вам тоже не нужна, надеюсь. А информационное загрязнение – это вся негативная информация, которую впитала в себя вода на пути к вам, и которую заливать себя совсем не к чему. Сейчас в альтернативу дистилляторам появились мембранные фильтры или фильтры обратного осмоса, как их еще называют. Тот факт, что они появились в таком количестве и всевозможных разновидностей, свидетельствует о том, что проблема действительно существует. Вода из электрического дистиллятора качественнее и вкуснее. Она получена по природной технологии – испарением. Но с дистиллятором больше забот и энергии он потребляет много. Если для кого-то это существенно. С мембранным фильтром проще. Открыл кран, и вода течет. Однако воду такую сразу пить нельзя. Во-первых, нельзя пить чисто дистиллированную воду. Все жидкости в организме – электролиты, поэтому и питьевая вода должна быть чуточку насыщена природными солями. Но лишь чуточку, и только естественными, природными. Во-вторых, структура воды, прошедшей через мембрану, поломана. Она представляет собой хаос. А хаос заливать в себя тоже не следует. В-третьих, это мертвая вода. Она насыщена свободными радикалами, как и любая другая вода из-под крана или из бутылки. Свободные радикалы – это молекулы-вампиры. Им не достает свободного электрона. Эти вампиры ищут, где урвать свободный электрон. А вырывают они его из беззащитной клетки. В результате клетка теряет энергию, жизненную силу, со всеми вытекающими последствиями. Свободные радикалы – одна из главных причин старения организма. Антиоксиданты – это, напротив, отрицательно заряженные молекулы, которые несут свободный электрон. Такие молекулы – доноры, они нейтрализуют свободные радикалы. Мембранный фильтр лично я предпочитаю мощный, с двумя большими мембранами и насосом. Там еще есть 3 картриджа предварительной очистки. Вода из такого фильтра бежит достаточно резво, и емкости наполняются быстро. Из мини-мощных фильтров вода течет очень тонкой струйкой или капает, но это кому как больше нравится. Многие подобные фильтры оснащены минерализатором, с тем, чтобы насытить воду какими-то минералами. Минерализатору доверять однозначно нельзя. Следует либо покупать фильтр без него, либо выключить эту штуку из системы и выбросить. Чтобы восстановить и оживить мембранную воду, потребуются следующие приспособления. 2 эмалированных 25-литровых бака с крышками, наборы камней для кондиционирования, аквадиск с кувшином, минимум 1 КФС-пластина, электроактиватор АП-1. Кажется, что много всего и сложно, но это лишь на первый взгляд. Если технология налажена и вошла в привычку, все это нисколько не напрягает. Тем более, что иного выхода не существует, если хотите пить по-настоящему качественную воду. Узнать все, что это такое и где приобрести, в интернете не составит труда. Если рассказывать с самого начала, наполняем оба бака мембранной водой. Где это все установить и как наполнять, это уже сообразите сами. Баки удобнее всего держать, конечно же, на кухне, на табуретках. Это будет вода для питья и приготовления пищи. Можно еще дополнительно эмалированное ведро с шунит-гитом для замачивания проростков, например. В оба бака сразу насыпать по 500 грамм кремния. Предварительно кремний помыть под струей воды. Впоследствии можно добавить еще кварц, шунгит, розовый песок, жадеит. Всего понемногу. Принцип в том, чтобы вода была слабо минерализована. Все эти камни имеют свои целебные свойства. Не надо сразу много насыпать камней, а добавлять их постепенно. Их много, вообще не требуется. В конечном итоге, за несколько месяцев на дне каждого бака должен накопиться слой камней в 2-3 сантиметра. Раз в год эти камни следует обновлять. Старые выбрасывать и насыпать новые. Если на вашем кувшине или в чайнике появляется налет, значит вы слишком переусердствовали с камнями. Во время наполнения бака для первичного восстановления структуры воды следует прислонить вертикально к его стенке пластинку КФС. Подержать ее там в течение часа, а затем несколько раз слегка постучать по баку. То же самое с ведром, с той лишь разницей, что КФС удобно подложить под дно ведра. После этого все емкости закрыть крышками. В противном случае туда из воздуха вместе с пылью будут попадать микроорганизмы, и в конечном итоге вода помутнеет. Эту воду уже можно использовать для питья и приготовления пищи, чая. Но будет лучше, если она настоится на камнях 2 суток. Так оно и будет, поскольку пока один бак вы используете, другой стоит. Затем тот, что что вычерпан до дна, наполняется снова, а вода уже берется из настоявшегося бака. Ковш желательно использовать металлический из нержавеющей стали. Так гигиеничней. Для питья будет еще лучше, если эту воду оживить. Живая вода насыщена антиоксидантами. Она и организм оживляет. Электроактиватор самый простой и надежный. Желательно приобретать тот, у которого имеется шкала. Тогда по шкале можно следить, сколько времени требуется на активацию воды. Если стрелка в зеленой зоне, время активирования должно быть не больше 5-7 минут. Если в желтой – от 10 до 20 минут. Если на нуле – от получаса до 45 минут. Внутри керамического стакана будет мертвая вода. У нее должен быть слабый кислотный запах. Во внешней емкости – живая вода. Если у нее шелочной запах и привкус, значит ее передержали. Следует уменьшить время активации. На вкус вода должна быть нейтральной. Положение стрелки зависит от степени минерализации воды и от чистоты самого прибора. Прибор следует чистить раз в месяц. Для этого в полулитровую бутыль обыкновенной водой влить 50-70 грамм уксусной эссенции, взболтать прибор, выключить из розетки, залить в него приготовленный уксус. Точно так же, как вы заполняете его водой. Накрыть рабочей крышкой и подержать полчаса. Затем уксус вылить, можно еще потом использовать. Внешнюю емкость и керамический стакан тщательно промыть проточной водой, а электроды протереть салфеткой. Делается эта процедура за тем, чтобы очистить электроды от налета, если есть, опоры керамического стакана от отложений. Если электроды чистые, без налета, следует выдержать в уксусе только стакан. Удобно покупать прибор и сразу несколько запасных стаканов к нему. Последний этап. Сделать воду целебной. Для этого вылить активированную воду в кувшин, который стоит на аквадиске, и прокрутить палочкой по часовой стрелке в течение полминуты. Кувшин не обязательно исчерпывать до дна. Можно доливать туда живой воды, по мере того, как она в кувшине расходуется. Если хотите еще больше усилить целебные свойства, установите рядом с кувшином по наклону пластину KFC. Самая вкусная вода, наверное, на пластине Данилова Золзера. Самая целебная, наверное, Айнгам. У каждой KFC свои свойства. Но все они восстанавливают нормальную структуру мембранной воды. Живая вода сохраняет свои свойства в течение 8-10 часов. Затем она релаксирует до нейтральной. Ее следует пить живьем. Кипятить ее не надо. Она снова станет мертвой. Можно брать с собой в бутылке, куда уходите из дома. Мертвую воду можно использовать как антисептическое средство. Наружно. Ее также следует накапливать с тем, чтобы время от времени промывать камни в баках. Просто налить мертвой воды в пустой бак, поболтать камни, протереть стенки бака губкой и вылить. Мертвая вода сохраняет свои свойства дольше, но тоже со временем релаксирует до нейтральной. Теперь о живом воздухе. С ним проще. Приобретайте ионизатор очистителя воздуха. Вешайте на стену или ставите на шкаф. Включайте в розетку и забывайте о нем на месяц. Раз в месяц или в 3 недели, когда он замигал, можно выключить и снова включить. Необходимо выключить прибор из розетки, вынуть блок электродов, разъединить его на 2 половинки, промыть электроды зубной щеткой в теплой мыльной воде с моющим средством, тщательно прополоскать, а затем тщательно просушить, собрать и выключить. Я не занимаюсь рекламой всех названных приборов. Опишу о них лишь потому, что использую сам и в течение многих лет проверил их надежность, безопасность, эффективность. За другие приборы ручаться не могу. А если в сети кто-то обоснованно ругает эти приборы, можете считать, что это прямая клевета. Конкурентная борьба ведется нечестно. Фильтр обратного осмоса только не возьмусь указывать какой-то отдельный. Они все примерно одинаковые. Слишком дорогой и как-то как навороченный покупать нет смысла. Принцип работы ионизатора в том, что он генерирует отрицательные ионы, те же антиоксиданты, в результате чего воздух становится подобным горному. Кроме того, отрицательные ионы собирают на себя частички пыли, которые потом просто осаждаются на пол, и воздух очищается. Вот вкратце и все. Ничего сложного и напрягающего, если ввести данные технологии в свой обиход, в привычку. Отдача будет неизмеримо больше. Стареть станете заметно медленнее. Или вообще, пока зависнете, как я, например. Вопросы на повестке. Можно ли исправить диабет? Можно. Исключить продукты, содержащие ГМО, синтетические добавки, дрожжи, маргарин. Перейти на преимущественно живое питание. Весь день живое. Вечером можно приготовленное. Особое внимание суперфудам. Обязательно каждый день пить зеленый коктейль из проростков пшеницы или свежей зелени. С ранней весны пойдут крапива, одуванчики. Надо найти место в чистом парке или в лесу, где они растут. Крапива и одуванчики чистят кровь. Потом пойдет ботва морковки, свеклы, редиски. Все это обязательно к употреблению в натуральном виде и в зеленом коктейле. Особенно цена ботва молодой моркови. Она снижает сахар и снимает с иглы. Только овощи должны быть органические, а не те, что в супермаркете лежат. Как избавиться от аллергии? Диабет и аллергия – болезни века, вызванные ничем иным, как технологией, техногенной пищей. О причинах аллергии система будет вам все чаще вещать все, что угодно, кроме правды. Правда состоит в том, что пандемия и аллергии, и диабета начиналась с тех пор, как в продуктах появились синтетические добавки, ГМО, маргарин и дрожжи. Раньше случаи аллергии и диабета были единичными. Откажитесь от супермаркетной синтетики, и пройдет у вас аллергия. Косметика и средства гигиены тоже должны быть натуральные, а не ширпотреб, который пользуют невменяемые персонажи. При желании все можно найти. Еще раз о питании. Я 100% сыроедом почти никогда и не был, что и другим советовал, постоянно твердя о том, что это надо делать осторожно и постепенно. Сейчас у меня другие принципы. Чистое питание. Если коротко, это живое питание весь день. Преимущество суперфуды, а вечером приготовленная, но чистая пища. Взгляды на живое питание изменились у многих. Кто был на чисто живом? Потому что ни у кого не было опыта и ни у кого было спросить. Вообще, чисто живое питание возможно, если жить далеко от техносферы, на природе, на чистых натуральных продуктах. Но мало у кого есть такая возможность. Поэтому многие перешли на смешанное питание, чтобы как-то вписываться в техносферу. Но никогда не бросайтесь в крайности. Как остановить выпадение волос? Остановить облысение можно, возможно, только на чистом питании, отдавая преимущество суперфудам, росткам пшеницы, проросткам различных семян, особенно семян черного или коричневого кунжута. Обязательно пить кунжутное молоко и зеленый коктейль из ростков пшеницы. Естественные роды интересуют. Заниматься естественными родами, в том числе, чтобы без врачей, не следует. Если бы вы жили в естественных условиях на природе, другое дело. Но в техногенной сфере все иначе, и какие-то ее правила все же следует соблюдать. Нельзя слепо принимать все, что советуют натуропаты. Среди них могут встречаться неадекватные личности с опасными убеждениями. Соблюдайте во всем меру. Находите золотую середину. Затем следуйте путем, который имеет сердце. Спрашивайте себя, имеет ли данный путь сердце. Да, трансерфинг и техники ТАФТИ можно и нужно применять для достижения цели успешных родов. Но немаловажно питаться чистой пищей, чтобы очистить организм от токсинов. Тогда и токсикозы при беременности не будет, и ребенок здоровым родится. Токсины очень хорошо выводятся черным тмином и маслом из него. Задолго до того, как начинать думать о потомстве, необходимо ввести в ежедневный рацион суперфуды и черный тмин. Питание беременных. Уровень гемоглобина можно поднять с помощью следующих продуктов. Отруби, гречка, абрикосы, курага, грецкие орехи, горький шоколад, зеленые яблоки, зерновой хлеб, свекла, бобовый миндаль, гранаты, сливовый сок, сливы, изюм, горох, томатный сок, брюссельская капуста, брокколи, овсянка и ананасы. Все эти продукты богаты железом. Дети болеют. Отказаться от любых продуктов, содержащих синтетику, и питаться только исключительно натуральными. Практически все современные болезни, особенно у детей, от техногенной пищи. Вооружитесь увеличительным стеклом и читайте состав на этикетках. Я давно уже писал о том, что представляют собой синтетические продукты в апокрифическом трансерфинге. Тогда подобную информацию многие встретили в штыки. Мол, это к трансерфингу не относится, да и вообще на эту тему не стоит заморачиваться. А есть себе всласть что угодно и всласть трансерфингом заниматься. Но как можно заниматься с испорченным здоровьем? Или заниматься одновременно себе здоровье портить? Не понимаю. А вот недавно читаю, даже системная организация признала, неужели, вред, например, маргарина, гидронизированного растительного масла, то бишь. По утверждению Росконтроля, жидкие масла, подвергшиеся гидронизации, приводят к атеросклерозу и многократно повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов. Кто-то может возразить. Но я не ем маргарин. И ошибается. Если вы не намазываете хлеб маргарином и не наворачиваете ложкой ГМО, это вовсе не значит, что данных ингредиентов нет в вашем рационе. Маргарин присутствует, за редким исключением, во всей выпечке и кондитерских изделиях. А ГМО соя входит в очень многие мясные и молочные продукты, а также соусы и прочее, и прочее. Но никто не пишет на этикетках «вредит здоровью вашему». Потому что все, что касается потребительских товаров и информации о них, пропитано лицемерием. Лукавый телевизор в этом ключе недавно по центральному каналу заявил: «Маргарин вреден! А пальмовое масло зато безвредно. Понятно вам? Это как ханжевская и двуликая реклама безалкогольного пива». Можно задать наивный вопрос? Какой смысл в безалкогольном пиве? Почему тогда не сделать безалкогольную водку? Еще раз. Вооружитесь увеличительным стеклом и читайте состав на этикетках. Слабость и заторможенность. Могут быть разные причины. Может быть от токсинов. Откажитесь от пищи, которая содержит маргарин, дрожжи и прочие химические и синтетические добавки. Может зависеть от места, в котором живете. Нет ли там каких-либо аномалий, патологий? Может быть все что угодно. Химическое загрязнение, радиация, электромагнитное излучение. Обратите внимание, нет ли в непосредственной близости от вашего жилья какой-нибудь антенны. Wi-Fi в доме, особенно во время сна, тоже очень скверная штука. Дискомфорт, панические атаки, тяжелая голова. Признаки постоянной интоксикации, либо активной детоксикации, если вы перешли на живое питание. Организм принимается разгребать все эти завалы, и токсины выбрасываются в кровь, а выделительные системы не справляются. То же самое наблюдается, когда бросаешь пить или курить. Начинать нужно не с сыроедения, а с чисто питания, принципы которого изложены в одноименной книге. И что очень важно, всему все постепенно и в меру. Апатия и депрессия. Апатия и депрессия тоже болезни века. Очень многие этим страдают. Кто-то пытается лечиться медикаментами, что-то предпринимать, а кто-то продолжает пребывать в таком состоянии. Это связано с множеством факторов. Техногенная пища, плохая экология, радиостанции повсюду, повсюду радиоизлучение, от смартфонов до Wi-Fi. Жизнь в каменных джунглях, а также изменение ритмов Земли, которые в последнее время участились и к которым человек не успевает приспосабливаться. Лично я спасаюсь от техногенной сферы так. Стараюсь бывать на природе, заниматься активными видами отдыха, физической культуры, энергетическими практиками Бронникова. Питаюсь только натуральной пищей по принципам чисто питания. Использую различные KFC. Если не знаете, что это такое, информации много в интернете. Еще, если нет цели и в жизни полная беспросветность и безнадежность, надо все-таки через силу, но начинать идти по пути саморазвития, как советует Тафти. Книги Тафти, «Жрица» и «Жрица Тафтат». Вы можете не знать своей миссии, но искра Создателя, который тлеет внутри вас, знает. Ее надо разжечь. Саморазвитие хоть в чем-то, но постоянно. Нездоровые зубы. Зубы портятся из-за неполноценного питания. В частности, питание, в основном сырыми овощами и фруктами, не дает всего необходимого, что нужно организму. Следует не увлекаться чисто сыроедением, а уделять главное внимание суперфудам. Особенно хлорелле, спирулине и натуральным продуктам, которые можете купить в нашем магазине. Чистое веганство? Я бы не советовал полностью отказываться от животной пищи. Чистое веганство при неграмотном подходе принесет скорее вред, чем пользу. Тем более, что экологически чистые и, главное, дозрелые овощи и фрукты доступны только далеко от цивилизации. Недозрелые и выращенные с использованием химических технологий растения пойдут не на пользу, а во вред. Главный принцип. Чтобы очистить организм, нужно его не засорять. Он сам себя очистит. Об этом книга «Чисто питание». И эта книга. В чем сила? На этот вопрос можно ответить сразу и однозначно. В следовании законам природы, в единстве с ней. Потому что человек при всех его технических достижениях остается природной частью и сущностью. Вот если бы человек был андроидом, он мог бы питаться хоть машинным маслом. Но человек в техногенной среде остается человеком или, если выражаться сугубо, млекопитающим. Современные пищевые технологии идут в полный разрез с законами природы. Дрожжевая выпечка, маргарин, химические добавки и ГМО привели к тому, что современный человек просто хронически болен. У него аллергия, брюшко, сердце, депрессия, хроническая усталость, апатия и непрекращающаяся интоксикация. Он балансирует на грани перехода к диабету и онкологии. И в конце концов туда и переходит. Современные пищевые технологии возникли вследствие общей погони за прибылью. Химия в пище служит не вашим интересам, а интересам пищевых корпораций. И в интересах техногенной системы, в общем, интересам немногочисленной элиты, в частности, сокращения населения. Это вопрос вашего выбора. Попасть в число живых или временно живущих, попадающих под сокращение. Первые питаются натурально и долго, и дорого. Вторые дешево и сердито. Однако натуральное питание совсем не обязательно означает дорого. Питаться натурально означает питаться осознанно. Нужно просто не быть бараном живущим, жующим все, что сыплет ему в кормушку. Выйти из стада, тогда и на бойню не попадешь. Принцип исследования в природе легче всего перенять из опыта наших давних предков. Говорю наших, имею в виду русских. Нам повезло с предками, они знали толк в здоровой пище и здоровом образе жизни. Говорю давних, имею в виду, что до петровские времена и дальше. Со временем Петра культура питания превратилась в разгульное и извращенное застолье. Под извращенным застольем я понимаю так называемое изобилие замысловатых яств, состоящих из фатально несочетающихся друг с другом ингредиентов. И вот это извращенное изобилие нам сейчас преподносит как образец русской кухни. Но повседневная кухня наших давних предков была простой. Простой, как деревянная ложка. Тратить досуг на кулинарные изыскания — непозволительная роскошь. Да и в поле-огороде не поработаешь после изобильного застолья. Вы когда-нибудь видели предметы обихода в историческом музее? Там все да нельзя просто и практично. Точно так же и на столе было. Натуралистически просто. И никаких выдумок заячьих почек в малиновом соусе. И в помине не было. Чистая и здоровая пища — это прежде всего простая пища. И чем затейливее рецепт, тем больше ингредиентов содержит, тем сомнительнее его полезность. Организм легче всего усваивает односложную пищу. Принцип разделенного питания — это не смешивать в один прием несовместимые друг с другом продукты. Если мешать все в кучу, белки, углеводы, десерты, тогда пища не усваивается, а по большей части гниет, засоряя организм. Белки перевариваются в кислой среде, углеводы — в щелочной. И если вместе получается нечто непотребное. Животные белки — мясо, рыба, яйца, сыр. Растительные белки — орехи, бобовые, семечки. Медленные углеводы — картошка, рис, крупы, мучные изделия. Быстрые углеводы, фрукты и мед. И ни одна из перечисленных групп не сочетается с другой. Сочетание внутри групп. Сочетание внутри групп тоже нежелательно. Возможны только незначительные вкрапления одного в другое. Например, орехи или семечки в овощном салате. Исключение. Орехи можно есть с медом. Зелень сочетается с любыми продуктами. А вот сильная пища – это уже интересно. Сила заключается не только в простоте, а еще в особых ингредиентах, которые лежат в основе питания. В различных национальных кухнях в основе лежат разные традиции. У северных народов, например, наряду с нездоровым вареным вяленым мясом, в рацион обязательно включаются свежие сырые внутренности, что оказывается достаточным для здоровья и долголетия. У самого долгоживущего народа хунза это абрикосы и вода из горных рек. У кавказских долгожителей это особые кисломолочные продукты и опять же целебная вода. Но в современной городской жизни воспроизвести подобные условия невозможно. А что возможно? Оказывается, достаточно легко и просто воспроизвести традиции в питании наших далеких предков. Карамзин в своих исторических исследованиях пишет, что веком на Руси именовалась средняя продолжительность жизни. То есть жить как минимум 100 лет было нормально в порядке вещей. В основе кухни наших предков была одна простая составляющая – ржаная закваска. На ней готовили хлеб, кислые щи и прочие блюда. Кислые щи – это не суп из капусты, а напиток. Настоящий хлеб на закваске – тоже совсем другое дело, нежели современный дрожжевой хлеб. А почему именно ржаная закваска? Потому что в ней особая сила. Сила неизвестного происхождения – поскольку не исследовано и забыто. Но вы можете ее почувствовать, если попробуете рецепт из этой книги. Итак, все подробности далее. Глупая затея. Всех болезней не перечислить. Их слишком много. Возьмем лишь основные, дегенеративные, в числе которых сердечно-сосудистые. Так, диабет, СПИД, артрит, ожирение. Дегенеративные – это такие болезни, когда организм в буквальном смысле разваливается и деградирует. Наивно надеяться, что меня, мол, все это не коснется. В России, например, 500 000 людей ежегодно умирают от раков. Огромная цифра, и она растет при таком относительно небольшом населении. 3 года прошло. Раз, и 1 000 000 нет. Только по причине онкологии. Кого-то из государственных деятелей это волнует? Думаю, нет. Хотя это прямой вопрос национальной безопасности. В лучшем случае могут построить лишний экологический диспансер, но о причинах никто не станет задумываться. Так что ваша личная безопасность – это сугубо ваше личное дело. Никто о вас не позаботится, кроме вас. Подробнее об этом в книге «Клибе». История дегенеративных заболеваний ведет свое начало с того момента, как зерно из каких-то глупейших соображений принялись очищать от оболочки зародыша. А вместе с бурным развитием генетических и химических пищевых технологий, в последние годы отдельные случаи заболеваний быстро перешли в пандемию. Самое ценное в зерне – это как раз и есть оболочка, шелуха и зародыш. В них содержатся ключевые витамины, микро- и макроэлементы, без которых нормальное функционирование организма невозможно. Именно оболочка и зародыш питают организм всем необходимым и одновременно очищают его. Все остальное в зерне – бочка с жиром для зародыша, для его стартового развития. Питательные вещества в спящем, в непроснувшемся зерне находятся в законсервированном, мертвом состоянии. При прорастании они переходят в живую, активную форму, в которой легко и полноценно усваиваются. Но человеку не досуг с этим возиться, ему надо быстрее и проще. Мука так называемого высшего сорта на самом деле является продуктом наиболее низкого качества. Это, грубо говоря, мертвый крахмал. Для приготовления клейстера подходит. Для питания менее всего. Крахмал оседает в организме в виде слизи. Печень засоряется мазутообразной массой. Стенки кишечника забиваются налетом. На сосудах откладывается известь. В крови плавают клейкие сгустки. Прямые ассоциации с канализацией и грязной сантехникой. В такой среде само собой развиваются всевозможные болезни. В муку высшего сорта, поскольку все естественные витамины из нее удалены, добавляют витамины искусственные, от которых больше вреда, чем пользы. К тому же мука – весьма скоро портящийся продукт. Свежевымолотая мука стремительно теряет товарный вид, необходимую консистенцию, влажность и прочие свойства, позволяющие из нее хоть что-то сделать. Очевидно, это совсем не выгодно ни производителям, ни торговцам. Для того, чтобы превратить муку в кондитерский продукт, ее подвергают основательной химической обработке. А сейчас еще и генномодифицированные сои могут сдобрить, чтобы себестоимость снизить, а питательность повысить. Потребителей во все тонкости этих манипуляций не посвящают, дабы не травмировать психику. Фатальное изобретение. Очередная глупость, или скорее фальшивая ошибка, изобретение быстрых дрожжей, которые еще называют термофильными. Причина все та же. Человеку надо все быстрее и проще. Природная закваска, которой пользовались тысячелетия, поднимает тесто не так, чтобы медленно, но все же неторопливо. А с дрожжами раз и готово. Термофильные пекарские дрожжи – это одноклеточные грибки, выведенные искусственно. По сути, это первый геномодифицированный организм. Размножаются эндоспорами – почками. Питаются углеводами – сахарами. Во внешнюю среду выделяют продукты обмена – спирт, углекислоту и токсины. Широкое распространение получили все после Второй мировой войны. В те времена, да, пожалуй, и сейчас, люди свято верили в торжество науки и думали, что все, что она предлагает, надо тут же внедрять. В чем же их вред? В отличие от природных грибков, термофильные дрожжи очень агрессивны и живучи. Попадая в организм, они начинают перестраивать внутреннюю среду под себя. Делают это они тихо и незаметно, как и любые паразиты. В результате симбиотная микрофлора угнетается, иммунитет падает, создаются условия для развития всевозможных патологий. Представьте, в вашем организме обосновался и растет гриб. Это, конечно, не совсем точное сравнение, поскольку дрожжи одноклеточные, но суть та же. Под сильным микроскопом видно, как эти грибки плавают в кровотоке и чувствуют себя вполне вольно. Иммунитет не работает. Отыскав ослабленное место в ткани, грибок прикрепляется к ее стенкам и прорастает внутрь. Природные грибки не могут выдерживать в организме. Выживать в организме. А термофильные запросто. Внедрив свое прогрессивное изобретение, наука в который раз нарушила один из основных природных принципов. Природа не допускает преобладания и главенства какого-либо одного вида организмов. Нигде. Численность видов в природе регулируется так, чтобы не нарушалось равновесие. Наука игнорирует природные законы и самодеянно устанавливает свои. Только потом, как нередко бывало, спохватывается и начинает опровергать саму себя. Так же случилось и в этот раз, когда обнаружилось, что дрожжи несут в себе нешуточную опасность – рак. Микробиологам лишь недавно удалось выяснить, что дрожжи вырабатывают так называемый микротоксин, способствующий развитию раковой опухоли. В частности, эксперименты немецкого профессора Германа Вольмана однозначно показали, что дрожжевая среда служит катализатором для активного размножения раковых клеток. Впрочем, ту же закономерность можно было выявить из статических данных, сопоставив начало повсеместного распространения пекарских дрожжей с резким ростом онкологических и прочих дегенеративных заболеваний. Магазин и хлеб. Поговорим, в чем состоит вред дрожжей. Они способны проникать в кровоток, а значит, в любые органы. Чужеродные грибки создают свою среду, подстраивают организм под себя. Симбиотная, то бишь здоровая микрофлора, угнетается, а патогенная расцветает. Дрожжи в процессе своей жизнедеятельности выделяют микротоксины. Организм становится легко доступным для чужеродных бактерий и вирусов. Создаются идеальные условия для развития раковых клеток. Есть и другие вредные последствия, но мы здесь их обсуждать не будем. Уже одного лишь этого фактора достаточно для угнетения симбиота микрофлоры и рассвета патогенной вполне достаточно, чтобы попробовать основой здоровой функциональности организма. Вследствие этого иммунитет падает, а система пищеварения расстраивается, теряет свой КПД. Начинают преобладать процессы гниения, размножаются паразиты. Дисбактериоз расцветает во всей красе. И тут пей чудесный йогурт и не пей, это ничего не меняет. Так что в итоге перечисленные факты никто даже никого даже не настораживают. Где уж там? Напротив, все цивилизованное общество никак ни в чем не бывало, продолжает дружно шагать в никуда. Никто ничего не знает и не хочет знать. Все просто едят то, что они едят. И не задумывается, и даже дрожжевой квас наивно причисляют к пользительным напиткам. Даже если предположить, что случится невероятно, и государство, либо наука, либо медицина произнесут во всеуслышание, что дрожжевая выпечка неприемлемая, что от нее надо отказаться, представьте, какой будет скандал. Люди скажут: «А чем вы думали раньше? Столько лет вы травили нас и ничего не предпринимали?» Вот хотя бы поэтому ни государство, ни наука, ни медицина не признают свою ошибку. отдельные приверженцы биосферы пытаются что-то объяснить больному обществу. Но их голоса звучат слабо на фоне оголтелой пропаганды техногенной науки. Основной аргумент состоит в том, что дрожжи выпекают, при выпекании погибают. Еще раз повторю, что есть один шанс, о котором системная наука предпочитает умалчивать. Дрожжи при выпекании, может, и погибают. А вот их споры, очевидно, нет. Наука почему-то забывает, что споры грибков могут быть очень настойчивы к внешним воздействиям. Они даже в космосе выживают. Я решил провести конкретный эксперимент. Взял магазинный хлеб 4 видов. В том числе и якобы бездрожжевой. И свой домашний хлебушек на природной ржаной закваске. Отрезал по кусочку, положил каждый в отдельный стерильный пластмассовый контейнер с энергетической крышкой и убрал с герметичной крышкой и убрал в темное место при комнатной температуре. Здесь через 10 дней извлек все кусочки и сфотографировал. Результат вы видите на снимке. Видите, да? Прикольно. Выводы следующие. Весь любой магазинный хлеб покрывается плесенью. Самая роскошная плесень на белом батоне. Белая, желтая, зеленая, черная. Магазинный хлеб, который идет под маркой бездрожжевой, скорее всего, таковым не является. Или производится по технологии, которая ничем не лучше. Домашний хлеб на закваске не изменился. Ни внешне, ни по запаху, ни по вкусу. Я его съел! Вы можете попробовать сами провести тот же эксперимент и убедиться, какая шикарная плесень произрастает на хлебе, который вы привыкли есть. И даже не важно, какого рода эта плесень. Красная, черная, синяя. Важен сам факт, а точнее наличие 2 факторов. В дрожжевом хлебе плесень, безусловно, присутствует. Дрожжевой хлеб – прекрасная среда для развития плесени. Откуда она вообще берется? Вот тут бы надо проводить исследования, которые наука, конечно же, производить не собирается. Могу лишь предположить, что споры плесени изначально присутствуют на зерне и в муке. Но почему хлеб на закваске не плесневеет? Потому что плесень не может существовать совместно с натуральной ржаной закваской. Точно так же плесень не может существовать в организме человека, регулярно потребляющего продукты на основе ржаной закваски. И дрожжей в организме тоже не будет, если отказаться от продуктов, содержащих их. Забытая технология. Эволюция моего собственного сознания в отношении к хлебу произошла все стадии от первой до последней. Все подряд без разбору в неограниченном. Все подряд без разбору в неограниченном количестве. Ем. Второе. Хлеб со трубями. Третье. Бездрожжевой из магазина. Четвертое. Лучше вообще ничего. Пятое. Иногда можно побаловаться. Шестое. Нет, вообще ничего нельзя. Седьмое. 100% ржаной хлеб из пророщенного зерна на закваске. Помню, в советские времена имело место такое явление. В обычных больницах и клиниках доктора всех лечили как положено по канонам официальной медицины. А в курортных здравницах встречались врачи с либеральными взглядами и потихоньку, по секрету, продвигали прогрессивные и нетрадиционные методы

закваски. Система вам не предоставит ни настоящую муку, ни хлеб. У меня есть надежда, что мои книги будут способствовать появлению натуральных продуктов в широком ассортименте. Но пока как мы уже усвоили, рассчитывать приходится только на свои силы. Чтобы отвязаться от системной кормушки, надо иметь в доме свою мельничку и наладить связи с поставщиками экологического чистого зерна на нашем сайте. Сейчас при наличии интернета всевозможных видов доставки это совсем не трудно. В системе есть неконтролируемые ею лазейки. Муку можно делать из обычного зерна, но лучше использовать пророщенное. Наши предки не во все времена пекли хлеб из пророщенного зерна. Это более древняя технология. В веках накоплены не только мудрость, но и заблуждения. Мы будем выбирать только самое лучшее. В чем преимущество зерна пророщенного? При прорастании содержание белка практически удваивается. Крахмалы превращаются в сахар, белки в аминокислоты, жиры и жирные кислоты, то есть половина работы пищеварения уже выполнена. Содержание витаминов увеличится в разы и даже в десятки раз. Канцерогенов, образующихся при термообработке крахмала зерна, выходит уже значительно меньше. Прорастающие семена по определению не содержат ГМО. Проростки очищают организм. При прорастании ингибиторы зерна нейтрализуются. Ингибиторы – это натуральные консерванты, предусмотренные природой, чтобы семена хранились дольше. Эти вещества подавляют работу ферментов и замедляют химические реакции, в том числе и пищеварение. Ингибиторы разрушаются при термообработке, но не полностью. Прорастание служит дополнительной гарантией их отсутствия. В отличие от обычного зерна, которое находится в законсервированном состоянии, проростки являются прекрасно сбалансированной, легко усваиваемой пищей, одновременно эффективным лекарством. Проростки – это не просто питательный продукт, но и энергия зарождающейся жизни. Чистый ржаной хлеб из пророщенного зерна во всех отношениях очень благотворно влияет на весь организм. Даже если исходить из строгих принципов живого питания, настоящий ржаной хлеб больше очищает, нежели засоряет. Очевидно, от него больше пользы, чем и вреда. Я бы отнес 100% ржаной хлеб из пророщенного зерна к пище первого рода и к классификации Бирхербенера. То есть к самой полноценной пище. Следует учитывать еще один момент. С переходом от магазина и выпечки на домашнее потребуется энное количество времени, у всех по-разному, чтобы ввести организм из дрожжевой среды. Но если хотите ускорить этот процесс, необходимо 3-5 недель провести на специальной диете кислые щи, квашные сыры, овощи. Особенно морковь, капуста, свекла, редька с полным исключением сладкого, включая фрукты. Тогда бродильщики быстрее уберутся из организма. Впрочем, настоящий хлеб уже очень скоро и заметно улучшит ваше самочувствие. Хлеб и живое питание. Перед тем, как приступить к описанию технологий и еще несколько слов в отношении живого питания, у человеческого организма есть такое свойство. Если его грузить всякой непотребной пищей, в особенности химией и синтетикой, он приспосабливается и работает в режиме хранилища химических отходов. Буквально упаковывает шлаки и токсины в своего рода бочки и рассовывает по разным закоулкам. До поры до времени бочки остаются закупоренными. Именно по этой причине человек, даже ведущий очень здоровый образ жизни, может чувствовать себя вполне сносно. Разумеется, так не может продолжаться вечно. Приходит время, и отходы начинают вылезать наружу. Но если перейти на живое питание, происходит то же самое. Организм принимается активно раскупоривать бочки и избавляться от их содержимого. В процессе очищения могут возникать неприятные эффекты в форме обострения застаревших болезней и плохого самочувствия. Но в конечном итоге организм очистится и придет в норму. Однако есть один нюанс. Чистый организм больше не захочет работать в режиме хранилища. От одной конфеты, съеденной на ночь, утром может наступить похмельный синдром. Если раньше токсины немедленно запаковывались и засовывались куда ни попадя, то теперь они свободно гуляют в крови, пока они не выведутся. Как результат, состояние дискомфорта, тяжелая голова или вообще плохое самочувствие. Таким образом, если питание не безупречно, продержаться на 100% живом питании будет очень сложно, если вообще возможно. А как оно может быть безупречным, если техносфера проникает везде, начиная с фторидов в зубной пасте и кончая в нитратными овощи? Поэтому я постоянно предупреждаю: не бросайтесь, очертя голову, в чисто раздельное живое питание. Переход должен быть постепенным и гармоничным, без фанатизма и в удовольствии, а не в тягости. Если у вас нет доступа к экологически чистым продуктам, 100% живое питание не принесет той пользы и результатов, которые должно принести. Все может быть как раз наоборот. Согласитесь, глупо рассчитывать на пользу от овощей и фруктов, если они содержат химию. А где гарантия, что не содержит? Гарантией может быть личное хозяйство, либо надежные поставщики. Поэтому, если ваше питание не безупречно, будет целесообразно держать свой организм все-таки в режиме не сквозной очистительной системы, а транзитного хранилища. То есть питание не должно быть 100% живым до тех пор, пока нет возможности питаться экологически чистыми продуктами. Настоящий ржаной хлеб в этом смысле очень приятное и полезное дополнение к живой пище. Обработка зерна. Я не ставил себе задачи обучить вас создавать произведение искусства, коим является настоящий ручной хлеб. У кого не лежит к этому душа, без труда найдет соответствующую литературу и научится. Моя задача — показать вам технологию приготовления домашнего хлеба в условиях техногенной системы. Действительно вкусного и полезного, но с наименьшими затратами усилий и времени. Первый этап — подготовка пророщенного зерна. В крайнем случае муку можно молоть из обычного зерна. Но лучше использовать пророщенное, поскольку оно полезнее для организма. Легче усваивается и значительно превосходит обычное по содержанию питательных веществ и витаминов. К тому же, если вы видите, что зерно прорастает, это служит гарантией того, что оно не залежалое и не генно модифицированное. Да и хлябушек из пророщенного зерна вкуснее. Зерно желательно закупать у проверенных поставщиков или вменяемых фермеров, которые специализируются на экологических и натуральных продуктах. Если в своем регионе найти затруднительно, через интернет или через нас, уж точно без проблем. Обычно на упаковке должно быть написано «Зерно на проращивание, выращенное в экологическом частном районе», без использования химикатов. Не факт, что это окажется чистой правдой, но в нашем мире приходится выбирать хотя бы меньшее зло. Нельзя покупать зерно, предназначенное для посева. Оно, как правило, протравлено от вредителей. Неплохое зерно выращивать в Сибири, в в северных регионах, но и на юге хорошие места имеются. Предпочтение лишь которое выглядит некрупно и количество с прибыльности семян сорняков. Если зерно крупное, один к одному без малейших примесей возникают сомнения в том, что оно выращено без применения химикатов. За один раз можно прорастить порядка 4 килограммов ирши. Или сколько вам там нужно? Технология приготовления. Первое. Высыпать зерно в большое сито. Таких предметов потребуется иметь на кухне несколько штук, чтобы заготавливать достаточное количество зерна за один раз, чтобы часто с этим делом не возиться. Тщательно промыть холодной водой. Удобнее всего это делать в ванной с помощью душа со шлангом. Второе. Загрузить промытое зерно в большой таз и залить водой. Воду желательно брать отстоявшуюся при комнатной температуре. Лучше всего настоящую, настоянную на шунгите и криптоните. Оставить так на 5-6 часов, не больше. Третье. Все, что плавает, следует выбросить. Переложить зерно в дуршлаг или сито. В те же несколько штук. И накрыть сверху мокрой марлей в 4 слоя. Оставить так при комнатной температуре. Четвертое. И уже через 12-10 часов зерно прорастет. Таким образом, вы с ним замачиваете зерно днем, готовые проростки получаете утром следующего дня. Пятое. Зерна должны быть только проклюнуться. Длина ростков 1-2 миллиметра, не более. Ну, как на снимке в книжке. Не следует позволять им расти дальше, поскольку зерно при этом теряет питательную ценность. 6. Проросшее зерно тщательно промыть водой из душа. Это делается с той целью, чтобы смыть продукты обмена, выделяющиеся во время прорастания. 7. Следующий этап – сушка. Здесь потребуется электросушилка, но лучше дегидратор. Разложить зерно на поддоны с мелкой решеткой. Толщина слоя должна, может быть, около 1-1,5 см. Загрузить поддоны в дегидратор и поставить сушить с открытой дверцей на 8-10 часов. При комнатной температуре зерно сушить нельзя, потому что оно будет продолжать расти. В результате зерно должно стать таким же высохшим, как оно было изначально. Сухие проростки выглядят немного сморщенными. 8. Сушить зерно лучше всего в дегидраторе, у которого есть режим Living Foods. Температура сушки 41 градус Цельсия. При высокой температуре сушить нельзя, потому что для живой закваски желательно, чтобы мокла была с живыми энзимами и микроорганизмами. При температуре свыше 41 градуса энзимы погибают. Дегидратор – предмет первой необходимости для приверженцев натурального и живого питания. Его можно найти и заказать у нас на сайте, либо через интернет. 9. Высушенное зерно переложить в берестяные короба. Подойдут мешочки льняные и хлопчатобумажные. Хранить в нежарком темном месте. Рождение закваски. Закваска готовится один раз, а впоследствии лишь используется и пополняется. Она представляет собой живое тесто, которое может дремать в холодильнике, а может активно подниматься, если его кормить. Биомасса закваски состоит из природных микроорганизмов, грибков, бактерий и прочее. Которые живут на ржаных зернах. Смысл в том, чтобы оживить, размножить и вырастить эти микроорганизмы так, чтобы они самоорганизовались в устойчивую симбиотическую колонию. Сама жизнь в природе постепенно построена по принципу симбиотных колоний микро- или макроорганизмов. Например, почва, океан, микрофлора, кишечника. Организмы в симбиозе поддерживают и дополняют друг друга. Закваска готовится просто. Из муки и воды. Соотношение двух частей муки и трех частей воды. Воды ровно в полтора раза больше. Потребуется комнатный термометр, цифровые кухонные весы, стеклянная кастрюля и ведерко из неагрессивной, неагрессивной пластмассы емкостью 1,5 литра. Деревянная лопатка. Деревянная лопатка. По времени это займет 4 дня. На 5-й день уже можно печь хлеб. Закваску следует готовить исключительно только на основе ржаной муки. Потому что ржаная закваска в сравнении с пшеничной и прочей другой наиболее устойчивая, здоровая и сильная. Тех микроорганизмов, которые живут на ржаных зернах, вполне достаточно для организации хорошо слаженной симбиотической колонии. Промывание зерна существенно влияет на микроорганизмы, не оказывает. Об этом можно не беспокоиться. А вот высокотемпературная сушка убивает большинство нужных микроорганизмов, поэтому сушить пророщенное зерно для закваски следует при температуре не выше 41 градуса. Очевидно, мука, изготовленная промышленным способом, не годится для создания качественной закваски. Как уже говорилось, закваска готовится один раз, потом ее можно использовать непрерывно, откладывая часть замеса на следующую выпечку. Технология изготовления. Первое. На весах в стакане отмерить нужное количество теплой воды температурой не выше 36-37 градусов Цельсия. Вода должна быть чистая, фильтрованная, не хлорированная. Можно брать родниковую воду, кипяченую и дистиллированную. Настоянный на шунгите и кремне, влить воду в емкость. Второе. В мельницу загрузить отмеренный вес зерна. Смолоть муку прямо в емкость с водой. Степень помола должна быть установлена на самую мелкую фракцию. Фракцию сущности. Третье. Размешать деревянной лопаткой так, чтобы мука равномерно соединилась с водой. Получится тесто консистенции густой сметаны. 4. Накрыть емкость крышкой и негерметично закрыть хлопчатобумажным полотенцем. От света и поставить в укромное место подальше от сквозняков и электроприборов. Оптимальная температура кормления закваски около 24-26 градусов Цельсия, не выше. Найдите с помощью термометра такое место на кухне. Ближе к потолку, теплее. Данную процедуру нужно будет повторить 4 дня и 4 ночи, утром и вечером. Добавлять в емкость новые порции муки и воды. Первый день. 40 грамм муки, 60 грамм воды. Вечер. 40 грамм муки, 60 грамм воды. День. Второй день. Утро. 40 грамм муки, 60 грамм воды. Вечер. 40 грамм муки, 60 грамм воды. Ну и так, третий, четвертый день. Пятый день. Утром у нас уже имеется 800 грамм закваски. 500 грамм пойдет на первый хлеб. Оставшиеся сейчас убираем в холодильник до следующей выпечки. закваска должна иметь приятный запах натурального кваса. Если у закваски плохой запах, значит вы чем-то нарушили технологию или посуду использовали грязную. А в общем-то, если же все сделано правильно, а запах все равно тошнотворный мне, химически, значит, исходное сырье зерно попалось некачественное или содержащее какие-то чуждые примеси там. А в таком случае следует найти зерно от другого поставщика у нас или у другого торговца, называется. А некоторые авторы рецептов пишут, что запах отрыжки, чего еще для закваски, это нормально, но это не нормально. Никакого отвратительного запаха у закваски быть не должно. Если на пятый день закваска имеет запах спирта, спирта или ацетона, уксуса и вообще с плесенью, ее можно выкидывать и начинать сначала. Старайтесь не нарушать технологию, и у вас все получится. Единственное, если закваска при заданных пропорциях получается не густой и рыхлый, а жидковатый, а значит она болеет. Значит зерно, которое вы купили, выращено с использованием химии. Нужно искать других продавцов, поставщиков. Повторяю, зерно ржи должно быть не крупным, один к одному, а неказистым и скорее мелким. Теперь несколько практических советов. Электронные весы лучше выбирать такие, чтобы там была функция сброса показаний. Принцип следующий. На весы ставится тара. Емкость. Сжимается кнопка. Показания весов сбрасываются в ноль. Затем в тару загружается продукт и на табло. Таким образом высвечивается вес нетто. Это удобно. Для хранения той части закваски, которая идет на следующую выпечку, нужно подобрать емкость из стекла, керамики или пищевой пластмассы или из металла. Крышка должна быть не герметичной, но и не сильно открытой, чтобы закваска не впитывала запах холодильника. Если крышка пластмассовая и закрывается плотно, можно проделать в ней несколько дырочек иголкой. Посуду для закваски не следует мыть бытовой химией. Все легко смывается теплой водой. Закваску можно хранить в холодильнике на верхней полке, где не самая низкая температура. Другие перерывы в выпечке хлеба нежелательны. Долгие перерывы в выпечке хлеба нежелательны. Закваска должна регулярно обновляться. Лично я пробовал оставлять ее на 2 недели. И она благополучно оживала. Возможно, закваска способна прожить и 3 недели. Но больше этого срока лучше не оставлять. Иначе придется зарождать ее заново. Все равно закваска живая. Это живая колония микроорганизмов. И обходиться с ней нужно как с живой сущностью. Разговаривать с ней. Подпитывать. Если надолго уезжаете, поручите кому-нибудь присмотреть и подкормить хоть раз в неделю. Муку всегда следует молоть перед самым использованием. Не нужно ее хранить в скоропортящейся... Это скоропортящийся продукт. Витамины и питательные вещества на воздухе быстро окисляются. Именно поэтому муку промышленного производства нельзя считать натуральным продуктом. Производители пойдут на любые ухищрения, лишь бы увеличить срок реализации. Степень помола устанавливается на самую мелкую фракцию. Это делается потому, что в домашней электромельнице все равно невозможно добиться той же степени, что достигается в промышленных условиях. Но этого и не требуется. Качество хлеба, каким должен быть настоящий хлебушек, определяется совсем другими параметрами. Первое. Пророщенное зерно. Второе. Свежесмолотая мука. Третье. Натуральная природная закваска. Четвертое. Присутствие оболочки в зародыше в муке. Пятое. Отсутствие химических и синтетических добавок. Мука не должна быть белой, как крахмал, даже если она пшеничная. Какой она должна быть, описать невозможно, когда вы впервые сделаете свою муку, почувствуйте ее запах, попробуйте на вкус, на ощупь, вы поймете, какой должна быть настоящая мука. Хлеб тоже не должен быть белым и пушистым, он должен быть настоящим и не синтетическим. Настоящий хлеб также невозможно описать словами. Когда вы его попробуете, вам все станет понятно. У него вкус и запах особый, благородный. Остается открытым один вопрос. Если пока нет ни мельнички, ни дегенератора, а свой хлеб хочется печь уже сейчас, что делать? Можно попытать счастье поискать в местных магазинах или интернете, или у нас цельнозерновую ржаную муку, или хотя бы муку первого сорта, если повезет, и попадется продукт добросовестного и честного, а также немаловажно, вменяемого производителя, то и закваска, и хлеб настоящий. Ну, почти настоящие, могут получиться. В любом случае, лучше обзавестись всем необходимым, чтобы отвязаться от системных производителей и торговцев, которых заботит исключительно прибыль, но никак не ваше здоровье, и даже от системы, которая напрямую заинтересована в вашем нездоровье. Рецепты! Ну тут пошли уже рецепты по книге, так что лучше открывайте книгу и готовьте по книге, чем по аудиокниге. Пока!